пользу короля. «В пещеру полезу я», — сказал Фриза, внимательно разглядывая худое, породистое лицо генерала. «Во-первых, у меня есть для этого веское основание — поиски проклятого Кюна». «Не Кюна, вора в законе кавалера. И не забудьте, ваш клиент контракт аннулировал. Во-вторых, я при оружии». Не обращая внимания на возражение хозяина, продолжал Владимир. «И в-третьих, если я буду слоняться ночью по поляне, кто-нибудь стукнет в ментовку. А вы все-таки абориген, примелькались». «Спасибо», — без тени улыбки поблагодарил Корнилов. «Кстати, не лучше ли обратиться за помощью в эту самую, как вы выразились, ментовку?» Фриза ожидал, что их препирательство закончится таким предложением. Его аргументы на продажность властей, на их сотрудничество с мафиози, пример с подменой карты в прокуратуре, который сам же Корнилов и привел, не возымели своего действия, и Владимир схватился за соломинку. «А вам не кажется, что мы хлебнем позора, если история с пещерой и чертовыми кладами окажется блефом?» «Я так и вижу аншлаг на полосу в газете. Кладоискатели выходят в полночь, и текст. Известный питерский генерал Корнилов...» «Ну, хватит, хватит!» Игорь Васильевич поморщился. «Не распаляйтесь. На шантаж я не поддаюсь. Подумаешь, статья в газете. Испугали». Он встал, прошелся по комнате, молча постоял у окна, вглядываясь в закатное небо. «Жаль, что нет Алабина. А коль его устранили от дела, значит, это кому-то нужно». «И я о том же», — весело вставил Фризе, почувствовав, что Корнилов готовит пути отхода. «Володя, я не знаю, как поступить». Корнилов улыбнулся виноват. «Ну, просто не знаю». «Вам хорошо, вы знаете». «Делаю вид». Фриза смутился, что редко с ним случалось. Подумал: «Господи, какое счастье, что остались люди, сомневающиеся, люди, у которых нет готовых ответов на все вопросы, люди, которые могут увидеть плохое и хорошее в капле дождя». Преодолев секундное замешательство, он сказал: «Будем заниматься теорией или приступим к делу? Давайте прикинем, что нам понадобится взять с собой». Генерал сел за письменный стол, положил перед собой стопку бумаги, достал из ящика тонко отточенный карандаш. «А он, наверное, уже давно пишет свои воспоминания», — подумал Владимир. «И скрывает. Большой хитрец. Фонари. Набор отмычек у вас найдется?» Генерал подозрительно покосился на Фризе, молча записал: «Отмычки». Подумал и добавил: «Ломик, отвертка, бечевка». «Бечевка не нужна, я не тезей». «Ну, пожалуй, что так. Если ее обнаружат...» Он зачеркнул бечевку аккуратной, тонкой линией. «У вас есть оружие?» — спросил Фриза. «Был малокалиберный карабин, сейчас на экспертизе». «А пистолет?» Корнилов развел руками. «Никогда не поверю, что генерал, всю жизнь прослуживший в уголовном розыске, не припрятал себе на черный день пару крутых шпалеров». Игорь Васильевич отложил карандаш и пробарабанил кончиками пальцев по столу какой-то не слишком воинственный марш. «Мы с вами, Володя, по-разному понимаем черный день. Для меня он наступил бы в тот момент, когда в дверь моей квартиры позвонили и предъявили ордер на обыск. В этот черный день незарегистрированный шпалер стал бы для мужчин с ордером подарком судьбы. Я должен выступить в роли собственной судьбы и делать им подарки?» «Игорь Васильевич, какие мрачные мысли! За вами добрая слава, не смешите. Те, кого я ловил, заседают нынче в высоких креслах или стоят за креслами. Эти еще страшнее». Он отмахнулся. «Разве в столице иначе?» «Ладно, убедили. Генерал Корнилов безоружен и потому совсем не опасен. Ну-ну, полегче». Фризе расхохотался. Столько мальчишеской непосредственности было в этом возмущенном «ну-ну!» «Хорошо, я дам вам гранату!» Фризе поднял с пола свой кейс, раскрыл и достал противотанковую гранату, реквизированную из джипа в Пушкине. «Что вы с ней носитесь, как с писаной торбой?» — возмутился Игорь Васильевич. «Мало мне пожара, так вы собираетесь подорвать дачу. Возьмете? Мальчишество!» «Понял», — легко согласился Владимир. «Разрежу где-нибудь в лесной чаще». Он бережно завернул гранату в свою чистую рубашку, положил в кейс. Достал плоский японский фотоаппарат-мыльницу. «А это что такое?» «Фотоаппарат со вспышкой. Надо же запечатлеть достояние республики. Кстати, как мы с ним поступим? Вдруг найдется». Фриза смотрел на генерала серьезно, но глаза озорно улыбались. Он догадывался, что ответит Корнилов, но не мог отказать себе в удовольствии подзадорить его. «Что значит, как поступим? Выставим на аукционе Сотбис. Великолепная идея! Я за! Вот только вопрос транспортировки». «Сложный вопрос, понимаю. Но вы чего-нибудь придумаете. Частный детектив. Прекрасно вписываетесь в процесс капитализации». Владимир почувствовал себя неуютно. Шутка, а шутка ли на самом деле, грозила обернуться серьезной размолвкой. Но остановиться он уже не мог. Если там спрятаны художественные ценности, они могут попасть в лапы тому же липовому фонду «Ренессанс», который собирается вывести их из страны. Все, что принадлежит государству, должно вернуться к нему. Скажите еще народу. Ну. Фризе показалось, что теперь Игорь Васильевич испытывает смущение. «Согласен. Народу звучит излишне громко. И лживо. Народу значит никому». «Уж не охотитесь ли вы сами за кладами?» — спросил Корнилов, пристально разглядывая Владимира. «Можете спать спокойно, не охочусь. А вы не задумывались над тем, что найденные ценности действительно пропадут? И какой-нибудь новоявленный Бурбулис или Чубайс построит на Рублевском шоссе еще один замок. Первый зам премьера, кстати, давно присмотрел большой кусок заповедных лесов в том районе. Или президент пустит эти денежки на новую предвыборную кампанию, выплатит смехачам, продажной интеллигенции. Ну, выборы не скоро». — буркнул Корнилов и внутренне поморщился. Нашел аргумент. «Найдется такой же демократ или еще почище?» «Володя...» Генерал неожиданно улыбнулся доброй, проникновенной улыбкой. «О чем мы спорим? Нам на дело идти, а мы о каких-то дешевых обормотах разглагольствуем. Вы пистолет давно не смазывали?» Они вышли из дома в час ночи. Меньше шансов напороться на припозднившиеся парочки. С удивлением Корнилов заметил, что в руке у Владимира дипломат. Он хотел съязвить по этому поводу, но сдержался. Подумал, ну, каждый сходит с ума по-своему. И не в заплечном же мешке ему нести фотоаппарат и инструменты, и дурацкую гранату. Корнилову так и не удалось убедить Фризе вытащить детонатор и забросить где-нибудь в болоте, подальше и поглубже. От участкового не было никаких вестей. Стало быть, Васюта Бабкин не проявил к зеленой «Тойоте» никакого внимания, а бойцы конкурентов еще не нагрянули из Питера. А может быть, Фриза ошибся в расчетах? Даже вдвоем они с большим трудом справились с каменной плитой, преграждавший вход в шахту. Сначала Фризе воткнул между нею и остатками фундамента острый, загнутый конец монтировки и с трудом сдвинул плиту на несколько сантиметров. Потом к нему присоединился генерал и пустил в ход лом. Со скрежетом плита поддалась в сторону сантиметров на 40 и застопорилась окончательно. Наверное, существовал какой-то хорошо скрытый от посторонних глаз механизм, с помощью которого она убиралась легко и свободно. Но его можно было проискать всю ночь или даже неделю, а время поджимало. — А мы, ребята, хоть куда? — удовлетворенно прошептал Владимир. — Силушки не занимать! И посветил фонариком в образовавшийся проем. Широкий квадратный колодец был выложен кирпичом, а вниз, насколько хватало тугого луча фонарика, уходили металлические скобы-ступеньки. — А скобы-то новенькие, — удивился Корнилов и бросил вниз камешек. Оба мужчины замерли, прислушиваясь, но звука падения не услышали. Странное дело. Легкие дуновения воздуха, доносившиеся из колодца, не несли с собой ни сырости, ни холода. Может быть, у старых хозяев это был канализационный колодец, — высказал предположение Фриза. — Но это мы сейчас проверим. Он опустился в проем, нащупал ногой ступеньку. Корнилов передал ему дипломат. — Буду стеречь у входа. Не ставить же плиту на место. — Уж будьте добры, не напрягайтесь. Хотелось бы еще услышать ваши песни. — Остряк, кейс не уронить.